Выигрышный билет. Иван Дмитриевич, человек средний, проживающий с семьей 1200 рублей в год и очень довольный своей судьбой, как-то после ужина сел на диван и стал читать газету. «Забыла я сегодня в газету поглядеть», — сказала его жена, убирая со стола. «Посмотри, нет ли там таблицы тиражей?» «Да, есть», — ответил Иван Дмитриевич. «А разве твой билет не пропал в залоге?» «Нет, я во вторник носила проценты». «Какой номер?» «Серия 9499, билет 26-й». «Так-с, посмотрим-с. 9499 и 26». Иван Дмитриевич не верил лотерейным счастьям и в другое время ни за что не стал бы глядеть таблицу тиражей. Но теперь от нечего делать, и благо газета была перед глазами, он провел пальцем сверху вниз по номерам серии. И точно в насмешку над его неверием, не дальше, как во второй строке, сверху резко бросилась в глаза цифра 9499. Не поглядев, какой номер билета, не проверяя себя, он быстро опустил газету на колени, как будто кто плеснул ему в живот холодной водой, почувствовал под ложечкой приятный холодок. И щекотно, и страшно, и сладко. «Маша, 9499 есть», — сказал он глухо. Жена поглядела на его удивленное, испуганное лицо и поняла, что он не шутит. «9499?» — спросила она, бледнее и опуская на стол сложенную скатерть. «Да, серьезно, есть. А номер билета?» «Ах, да, еще номер билета. Впрочем, постой, погоди. Нет, каково? Все-таки номер нашей серии есть. Все-таки, понимаешь?» Иван Дмитриевич, глядя на жену, улыбался широко и бессмысленно, как ребенок, которому показывают блестящую вещь. Жена тоже улыбалась. Ей, как и ему, приятно было, что он назвал только серию и не спешит узнать номер счастливого билета. Томить и дразнить себя надеждой невозможное счастье. Это так сладко, жутко. «Наша серия есть», — сказал Иван Дмитриевич после долгого молчания. «Значит, есть вероятность, что мы выиграли. Только вероятность, но все же она есть. Ну, теперь скорее». «Постой, еще успеем разочароваться. Это во второй строке сверху. Значит, выигрыш в 75 тысяч. Это не деньги, а сила, капитал. И вдруг я погляжу сейчас в таблицу, а там 26. «А? Послушай, а что, если мы в самом деле выиграли?» Супруги стали смеяться и долго глядели друг на друга молча. Возможно, счастье одуманило их. Они не могли даже мечтать, сказать, на что им обоим нужны эти 75 тысяч, что они купят, куда поедут. Думали они только о цифрах 9499 и 75 тысяч, рисовали их в своем воображении, а о самом счастье, которое было так возможно, им как-то не думалось. Иван Дмитриевич, держа в руках газету, несколько раз прошелся из угла в угол, и только когда успокоился от первого впечатления, стал понемногу мечтать. «А что, если мы выиграли?» — сказал он. «Ведь это новая жизнь, это катастрофа. Билет твой, но если бы он был моим, то я прежде всего, конечно, купил бы 1025 какую-нибудь недвижимость вроде имения, 1010 на единовременные расходы, новая обстановка, путешествия, долги, заплатить и прочее, остальные 40 тысяч в банк под проценты». «Да, имение — это хорошо», — сказала жена, садясь и опуская на колени руки. «Где-нибудь нам, в Тульской или Орловской губернии, во-первых, дачи не нужно, во-вторых, все-таки доход». И в его воображении затолпились картины, одна другой ласковей, поэтичней. И во всех этих картинах он видел себя самого сытым, спокойным, здоровым. Ему тепло, даже жарко. Вот он, поевший холодный, как лед окрошки, лежит вверх животом на горячем песке у самой речки или в саду под липой. жарко. Сынишка и дочь ползают возле, роются в песке или ловят в травке козявок. Он сладко дремлет, ни о чем не думает и всем телом чувствует, что ему не идти на службу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А надоело лежать, он идет на сенокос или в лес с грибами, или же глядит, как мужики ловят неводом рыбу. Когда садится солнце, он берет простыню, мыло и плетется в купальню, где не спеша раздевается, долго разглаживает ладонями свою голую грудь и лезет в воду. А в воде около матовых мыльных кругов суетятся рыбешки, качаются зеленые водоросли, после купания чай со сливками и со сдобными кренделями, вечером прогулкой или винт с соседями. «Да, хорошо бы купить имение», — говорит жена, тоже мечтая, и по лицу ее видно, что она очарована своими мыслями. Иван Дмитрич рисует себе осень с дождями, с холодными вечерами и с бабьим летом. В это время нужно нарочно подольше гулять по саду, огороду, по берегу реки, чтобы хорошенько озябнуть, а потом выпить большую рюмку водки и закусить соленым рыжиком или укропным огурчиком и выпить другую. Детишки бегут с огорода и тащат морковь и редьку, от которой пахнет свежей землей, а после развалиться на диване и не спеша рассматривать какой-нибудь иллюстрированный журнал, а потом прикрыть журналом лицо, расстегнуть жилетку, отдаться дремоте. За бабьим летом следует хмурое, ненастное время, днем и ночью идет дождь, голые деревья плачут, ветер сыр и холоден. Собаки, лошади, куры — все мокро, уныло, робко. Гулять негде, из дому выходить нельзя. Целый день приходится шагать из угла в угол и тоскливо поглядывать на пасмурные окна. Скучно. Иван Дмитриевич остановился и посмотрел на жену. «Я, знаешь, Маша, за границу поехал бы», — сказал он. И он стал думать о том, что хорошо бы поехать глубокой осенью за границу, куда-нибудь в Южную Францию, Италию, Индию. «Я тоже непременно бы за границу поехала», — сказала жена. «Ну, посмотри номер билета». «Постой, постой, погоди». Он ходил по комнате и продолжал думать. Ему пришло на мысль, а что если в самом деле жена поедет за границу? Путешествовать приятно одному или же в обществе женщин легких, беззаботных, живущих минутой, и не таких, которые всю дорогу думают и говорят только о детях, вздыхают, пугаются и дрожат над каждой копейкой. Иван Дмитриевич представил себе свою жену в вагоне со множеством узелков, корзинок, свертков. Она о чем-то вздыхает и жалуется, что у нее от дороги разболелась голова, что у нее ушло много денег. То и дело, приходится бегать на станцию за кипятком, бутербродами, водой. Обедать она не может, потому что это дорого. «А ведь она бы меня в каждой копейке усчитывала», — подумал он, взглянув на жену. «Билет-то ее, а не мой. Да и зачем ей за границу ехать? Чего она там не видала? Будет в номере сидеть, да меня не отпускать от себя. Знаю». И он в первый раз в жизни обратил внимание на то, что его жена постарела, подурнела, вся насквозь пропахла куклей, а сам он еще молод, здоров, свеж, хоть женись во второй раз. «Конечно, все это пустяки и глупости», — думал он. «Но зачем бы она поехала за границу? Что она там понимает? А ведь поехала бы. Ха, воображаю. А на самом деле для нее что Неаполь, что Клин — все едино. Только бы мне помешало. Я бы у нее в зависимости был. Воображаю, как бы только получила деньги, то сейчас бы их по бабье под шесть замков. От меня будет прятать. Родня своей будет благотворить, а меня в каждой копейке усчитает». Вспомнил Иван Дмитриевич родню. Все эти братцы, сестрицы, тетеньки, дяденьки, узнав про выигрыш, приползут, начнут нищенски клянчить, масляно улыбаться, лицемерить. Противные, жалкие люди. Если им дать, то они еще попросят, а отказать будут клясть, сплетничать, жрать всяких напастей. Иван Дмитриевич припоминал своих родственников, и их лица, на которые он прежде глядел безразлично, казались ему теперь противными, ненавистными. «Это такие гадины», — думал он.